белые гольфы, платье верблюжьего цвета с завышенной талией, множество звякавших при движении золотых браслетов, прямые длинные русые волосы с выгоревшими прядями, сногсшибательные экзотические духи. Она смотрела на собеседника так, будто ожидала, что ради нее он немедленно кинется в огонь и воду. Выцепившись в руку Колина так, что он не смог бы высвободиться, не обидев ее, леди заявила с малопривлекательной веселостью: «Пойдем кинемся в пропасть». Так волнующе летать рядом с Колином в эти дни. «А вам лететь вовсе не обязательно», — проворчал Колин, совсем не стараясь скрыть неприязнь. Она, казалось, не замечала его отношения. «Дорогой!» — воскликнула она. «Я так привязана к вам! Ничто не остановит меня!» Она двинулась к дверям, ведя Колина. За ней последовали майор, Энни, новый пассажир и в конце я. У этого крупного мужчины был такой же взгляд на мир, как и у его спутницы. Все должны расступиться, расчищая ему дорогу. Майор и Энни именно это и делали. Что бы он ни сказал, они в знак согласия с энтузиазмом кивали, готовые в любой момент подхватить крупицы мудрости, вылетавшие из его уст. Две девочки-подростка, которым я поручил сторожить запертый самолет, стояли на посту. Конечно, их больше соблазнял обещанный автограф Колина, чем мои деньги. Обе получили то и другое и пришли в восторг. Никто и близко не подходил к самолету, заверили они меня, и не спрашивал, что они здесь делают. Значит, ни у кого не было возможности даже приклеить к обшивке жвачку, не то что подложить бомбу. Расписываясь в их альбомах, Колин с лукавым одобрением поглядывал на меня, дескать, как нынче подешевела безопасность. Его хорошее настроение несколько потускнело, когда дружелюбная леди пригласила его сесть рядом с ней на заднее сиденье. «Кто это?» — спросил я. «Финал Пейн Персиваль». Примечание. Пейн. Боль. Боль, сидящая у меня в печенках. «А мужчина?» — засмеялся я. «Герцог Уэссекс. Сегодня его лошадь, которую тренирует Энни, участвует в скачках». «Не рудименц?» — Колин удивленно поднял на меня глаза. «Да, правильно». Он расписался во втором альбоме и вручил его девочке. «Кенни Бейст не будет сегодня работать с ним», — сухо добавил он. «Неужели?» Пассажиры сами выбрали себе места. Энни с герцогом заняли среднее сиденье, а майор ждал, пока я войду и усядусь. Когда я шагнул на крыло, он, как обычно, чуть кивнул и погладил усы. Сегодня майор не казался таким напряженным и натянутым. Я вместо Голденберга с нами летел владелец лошади, и не было Кенни Бейста, вызывавшего раздражение. «Сегодня, наверное, неожиданности не будет», — подумал я. «Кому-то сегодня взрыв не нужен». Полет прошел легко. Мы без приключений сели на ипподроме, и пассажиры, зевая, выбрались из самолета. «Хорошо бы на каждом ипподроме была бы посадочная полоса», — заметил Колин. «От этого день становится легче. Терпеть не могу добираться от самолета до паддока на такси». Ипподромов с посадочно-взлетной полосой совсем немного, и это было нелепо, потому что места хватало на большинстве из них. Не хватало только интереса. Харли впадал в отчаяние, когда самолет садился в 10-15 милях от ипподрома, и ему приходилось заказывать такси для пассажиров. На военных аэродромах, расположенных рядом со скаковыми дорожками, пустовали прекрасные взлетно-посадочные полосы, но на них не разрешалось садиться частным самолетом после 5 вечера в будни и целый день в субботу и воскресенье, то есть как раз тогда, когда проходили скачки. Харли чуть не плакал от такой несправедливости. Владельцы частных аэродромов вблизи скаковых дорожек тоже отказывались принимать воздушные такси, заявляя, что не хотят нести ответственность за безопасность, и у них нет пожарных машин.